А куда деваться? Все-таки каждое воскресенье они ходили по городу. Отец впереди, сынок позади. А Тенго уже вымахал слишком здоровым, чтобы прятаться за папашу. Не заметить их парочку было бы просто странно. Вот так к нему и прилепилось прозвище NHK. Среди отпрысков из семей белых воротничков мальчик чувствовал себя отщепенцем. Все, что для окружающих было в порядке вещей, для него оставалось недостижимым. Тенго жил иной жизнью в совершенно иной реальности. Успевал он в школе неплохо, в спорте ему не было равных. Рослый, плечистый, силы не занимать. Учителям нравилось вызывать его к доске. Потому, несмотря на всю его инаковость, в классе его никогда не дразнили. Напротив, большинство ребят относились к нему дружелюбно. Вот только на любое приглашение или предложение махнуть куда-нибудь в воскресенье ответить ему было нечем. Тенго представлял, что будет, скажи он отцу. В воскресенье одноклассники позвали в гости. Он представлял это так хорошо, что лучше было даже не заикаться. А оттого и ребятам отвечал лишь одно. «Прости, мол, но в воскресенье никак не могу. Дела». Ответишь так людям раза 3-4, и у всякого пропадает охота звать тебя куда бы то ни было. Так в любом коллективе он не вливался ни в чью тусовку и всегда оставался один. Что бы ни происходило на белом свете, каждое воскресенье с утра до вечера они с отцом ходили по городу и собирали деньги. Это правило не терпело ни изменений, ни исключений. Даже если Тенго простужался и кашлял, пускай и без сильного жара, или у него случалось расстройство желудка, отец бывал непреклонен. В такие воскресенья Тенго плелся за родителем, еле волоча ноги, и думал, как было бы здорово свалиться и сдохнуть где-нибудь на обочине. Тогда бы, наверное, папа хоть немножечко понял, как он неправ, и что поступать так с ребенком слишком жестоко. Но, к счастью или к несчастью, природа наградила мальчика крепким и выносливым организмом. С температурой или кашлем, с тошнотой или коликами в желудке он тащился за отцом по пятам километр за километром, не падая и не теряя сознания. И даже ни разу не заплакал. В последний год войны отец Тенго возвратился из Маньчжурии без гроша в кармане. Родился он на севере Хансю третьим сыном в крестьянской семье, а на материк подался, завербовавшись с односельчанами в армию освободителей Маньчжурии. В то время японское правительство только и трубило на каждом углу, какой обетованный край Маньчжурия, как много там места, какая плодородная земля. Но отец и его товарищи отправились туда вовсе не потому, что попались на удочку государственной рекламы. О том, что края обетованного не существует, они догадывались с самого начала. Их гнали туда лишь голод и бедность. Год за годом, сколько ни вкалывали они на своих полях, их семьи прозябали на волосок от голодной смерти. Жить в Японии становилось невыносимо, от безработных уже рябило в глазах. Найти приличную работу в городе не удавалось, хоть сдохни. Чтобы хоть как-то выжить, оставалась только одна дорога — в Маньчжурию. Наскоро обучившись стрельбе из винтовки и прочим армейским премудростям, а также прослушав лекцию об особенностях маньчжурского земледелия, крестьяне трижды прокричали «Банзай», прощаясь с родной землей, и отплыли в Далянь, откуда уже на поезде их перебросили к маньчжурской границе. Там они получили в пользование землю, инструмент и оружие, и сообща приступили к освоению целины. Земля — сплошной песок да булыжник, зимой промерзала до льда. Когда кончились запасы еды, они ели бродячих собак. Но, тем не менее, в первые годы им поступала помощь от государства, скудная, но достаточная, чтобы не околеть. В 1945-м, не успела жизнь крестьян хоть немного наладиться, советская армия, нарушив пакт о ненападении, вторглась в Маньчжурию. Пакт о нейтралитете между СССР и Японией был заключен в Москве 13 апреля 1941 года, сроком на 5 лет, по 25 апреля 1946 года. Согласно его положениям, стороны обязались не ввязываться в военные конфликты, в которых участвовала противоположная сторона. Однако 9 августа 1945 года СССР начал войну с Квантунской армией, введя свои войска в Маньчжурию, что де-факто являлось нарушением данного соглашения. По Транссибирской магистрали Советы перебрасывали на Дальний Восток огромные силы, готовясь к масштабному наступлению. От одного чиновника, с которым, по счастью, отец Тенго оказался на короткой ноге, он и услышал тревожную информацию. «Квантунская армия слишком ослабла, чтобы выстоять против русских», сообщил ему под большим секретом чиновник. «Если шкура дорога, беги отсюда ко всем чертям, да как можно скорее». Вот почему, Не успел еще слух о советском вторжении подтвердиться, отец Тенго на загодя заготовленной лошади доскакал до ближайшей станции, где и пересел на предпоследний поезд в Далянь. Из односельчан, с которыми он уехал на поиски новой жизни, больше в Японию не вернулся никто. После войны отец подался в Токио, где приторговывал на черном рынке, а заодно обучался на плотника, но ни в том, ни в другом занятии не преуспел. И начал совсем уже загибаться, когда удача вдруг улыбнулась ему. Осенью 57-го, подрабатывая носильщиком в пивной на Осакусе, он встретил старого знакомца по маньчжурским временам. Того самого чиновника, который проболтался ему о начале Японо-Советской войны. Только раньше он служил в Министерстве связи Маньчжурии, а теперь заведовал отделом коммуникаций столичного района Фурусу. То ли в чиновнике заговорил старый земляк, то ли он помнил, с каким работягой имеет дело, но отнесся он к отцу Тенго сердечно и даже пригласил на ужин. Услыхав, что бывший крестьянин загибается без работы, чиновник возьми да и спроси –